2 февраля 1992. Дорогой друг, «На дороге» – очень хорошая книга. Билл попросил меня написать по ней сочинение, потому что, как я уже сказал, она была поощрением. Он только попросил меня зайти к нему в кабинет после уроков, чтобы обсудить книгу, что я и сделал. Он приготовил мне чай, и я почувствовал себя взрослым. Он даже разрешил мне закурить у себя в кабинете, но поторопил меня с этим из-за риска здоровью. У себя на столе он нашел брошюру о курении и подарил ее мне. Теперь я использую ее как закладку. Я думал, что мы с Биллом поговорим о книге, но говорили мы о других вещах. Здорово, что в последнее время у меня завязывается много разговоров. Билл спрашивал меня о Сэм и о Патрике и моих родителях, и я рассказал ему о получении водительских прав и разговоре в большом парне. Я рассказал ему и о своем психиатре, но о вечеринке и сестре с ее парнем я умолчал. Они до сих пор тайно встречаются, что, по словам сестры, только прибавляет их отношениям страсти. После того, как я рассказал Биллу о своей жизни, я спросил о его. И это тоже было здорово, потому что он не пытался выглядеть крутым в моих глазах и показать, что он в теме. Он просто был собой. Он рассказал, что изучал трудоустройство студентов в каком-то западном колледже, в котором не ставили оценок, что показалось мне странным. Но Билл сказал, что для него это лучшее образование. Он сказал, что даст мне брошюру об этом колледже, когда придет время. После окончания Брауновского университета Билл некоторое время путешествовал по Европе и, вернувшись домой, присоединился к организации «Преподавай за Америку». По окончании этого года он думает переехать в Нью-Йорк и писать там пьесы. Мне кажется, он еще довольно молод, хотя я подумал, что спрашивать его об этом было бы невежливо. Но я спросил, есть ли у него девушка, и он сказал, что нет. Говоря это, он казался грустным, но я решил не любопытничать, потому что подумал, что это слишком личное. Потом он дал мне очередную книгу. Она называется «Голый завтрак». Придя домой, я начал читать ее. Если честно, я понятия не имею, о чем там этот парень говорит. Я не стану рассказывать об этом Биллу. Сэм сказала, что Уильям Берроуз написал эту книгу под действием героина, и мне просто нужно поймать настроение. Я так и сделал, но все равно не смог понять, о чем он говорит, поэтому спустился вниз и стал смотреть телевизор с сестрой. Там шел Гомер Пайл, и сестра притихла и была угрюмой. Я пытался с ней разговаривать, но она только сказала мне заткнуться и отстать от нее. Несколько минут я смотрел шоу, но в нем мне показалось даже меньше смысла, чем в книге, так что я решил пойти сделать математику, что было ошибкой, потому что до математики мне никогда не было дела. Весь день я был сбит с толку. Я пытался помочь маме на кухне, но уронил кастрюлю, и она сказала мне пойти почитать в комнате, пока не придет отец. Но из-за чтения и началась вся эта путаница. К счастью, отец пришел прежде, чем я снова взял в руки книгу. Но он сказал мне перестать виснуть на его плечах, как обезьянка, потому что хотел посмотреть хоккей. Некоторое время мы вместе смотрели хоккей, но я все время спрашивал, за какие страны играют команды, а он закрывал глаза, что означает, что он спал, но не хотел, чтобы я переключал канал. Тогда он сказал мне пойти посмотреть телевизор с сестрой, что я и сделал. Но она сказала мне пойти помочь маме на кухне, что я и сделал. А та сказала мне пойти почитать в своей комнате, что я и сделал. Я уже прочитал около трети всей книги, и она довольно неплохая. С любовью, Чарли.